Побитый, но непобежденный. Следующие 2,5 года я старательно доказывал, что они были правы, когда не хотели брать меня на работу. Не поймите меня превратно, это не значит, что я ничего не продал. Я продал свою мебель и свою машину. Вам смешно, а мне было не очень смешно, поскольку слишком близко к истине. Однажды я набрал продуктов в лавке, выстоял очередь, обнаружил, что мне не хватает денег, и пришлось вернуть буханку хлеба продавцу. Буханка хлеба тогда стоила 10 центов. Мне нужно было обязательно что-нибудь продать, иначе у меня не было 50 центов, чтобы заправить машину и ехать к следующему покупателю. Когда родился мой первый ребенок, счет из больницы составил $64. У меня не было этих денег. Мне пришлось выйти на работу и продать 2 комплекта посуды, чтобы забрать своего ребенка из больницы. Нам в буквальном смысле отключили телефон и электричество за неуплату. Оба раза я успел прибежать до того, как сотрудник компании ушел, вручить ему чек и уговорить включить все обратно. Я знаю, что значит быть без гроша. Бесчисленное количество раз я ложился спать и говорил себе: «Завтра я выйду из дома и начну так продавать, что у них у всех челюсти отвалятся, точно, точно». Но одно дело говорить себе это в мягкой безопасной кровати, а другое — говорить это на следующий день, когда надо выйти из дома и очутиться лицом к лицу с потенциальными покупателями. Они казались мне жуткими, опасными людьми. Мне казалось, что моя жизнь под угрозой. Как я уже рассказывал в 4 главе, множество раз, когда у меня был один потенциальный покупатель в доме прямо передо мной, другой в соседнем доме, а третий за 20 миль по шоссе, я, получив отказ у первого покупателя, не пробовал постучаться ко второму, а сразу ехал к тому, который подальше. Я уговаривал себя, что мне нужно подготовить убедительную речь. Я говорил себе, что меня не пустили в первый дом, так как я говорил недостаточно убедительно. Я оправдывал свое поведение словами: «По крайней мере, я работаю». Человек с низкой самооценкой совершает множество странных поступков. Менеджер по продажам, который заявляет, что агенты начнут работать, когда останутся совсем без денег, не понимает главного. Есть кое-что гораздо хуже, чем остаться без денег. Это когда тебя отвергают. Если бы я тогда понимал то, что узнал много лет спустя, моя ранняя карьера сложилась бы намного легче. Люди не отвергают лично вас. Они отвергают деловое предложение. Они отвергли бы его в любом случае, независимо от того, кто его предложил. Когда я это узнал, мой взгляд на ситуацию радикально изменился.